мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Ты счастлив сам, счастьем поделись другим. В мире, где ветрам покоя нет, где бывает облачным рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом, нужно и в грозу, и в снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал теплом. We want you to be happy now, happy in this hard world of ours, like the first bright rays of dawn. Мы желаем счастья.